Глава 10. Наследник Анастасии. Где-то воюют, но опять далеко, очень далеко отсюда. На том краю базы, на пороге слышимости. Изредка та-та-та-та бьют короткими очередями, но надо специально прислушиваться, чтобы уловить пальбу совсем не страшную и какую-то ненастоящую. Прямо как в фильме, если отвернуться от экрана и приглушить звук. Занять себя чем-нибудь срочным, и нет пальбы. Она на другой планете. Здесь, на винтовой лестнице под кабинкой дежурного по базе, тихо, почти тихо. Спокойная деловая атмосфера. Эта часть базы глубоко в тылу инсургентов, им не о чем беспокоиться. Часовой только один был, внизу, возле лифта. Метнуть заточку он успел, что правда, то правда, но вот крикнуть уже не успел. Половину пути от осажденного штаба Марджери до башни дежурного я проделал в вязком мире, а на одном отрезке кольцевого туннеля, почему-то еще не обесточенном, сумел воспользоваться монорельсовой кабинкой, так что изрядно опередил погоню, если она вообще была. Скорее всего, нет. Теоретически я мог направиться в десяток мест, капсулам, в арсенал, в штаб, в центральный пост наведения ракет и так далее. Оповестить мятежников – иное дело. Если еще действует внутренняя связь, что ни говори, а каждый из взявшихся за заточки и огнеметы понимает, что мой побег чреват резким изменением обстановки, так что вот именно поэтому Лучкин никого не оповестил и не оповестит, или я вообще ничего в жизни не понимаю. Дотумков до этого несложного умозаключения, я посмеялся от души, но все же перетер проволоку на руках, ни обо что попало, а о край дверцы движущейся монорельсовой кабинки. Теория теорией, а промедлишь, так останешься в дураках, причем в мертвых. Вызываю Ананки», — говорит Магдалена, дежурный по базе, ответьте. «Магдалена, вас слышу, слышу вас хорошо, база Ананки на приеме». «Дежурный по базе, дежурный по базе, идем по радиомаяку, расчетное время касания плюс 14 минут». «Подтвердите готовность к приему корвета». Искаженный помехами голос, пробравшийся через динамик из черной пустоты над башней дежурного, в иных обстоятельствах это было бы теплое контральто, подчеркнуто сухо и официален, ну еще бы. Станет настоящий человек, тем более личная пилотесса ее превосходительства госпожи главнокомандующей, фамильярничать с каким-то эксменом. «Говорит дежурный по базе, говорит дежурный по базе. Готовность к приему корвета подтверждаю. Подтверждаю готовность». Надо же. Ответ лжедежурного тоже неплох. Если специально не вслушиваться, ни за что не уловишь и тени нервозности. Прямо какой-то образцово-показательный дежурный, удачно настроенный робот, а не эксмен, который час тупо пялящийся из иллюминаторов башенки на опостылевшую котловину с куполами, большой антенной, посадочными площадками, да на опостылевший полосатый диск надгребенчатый, как спина крокодила полосою скал. Крепкие у кого-то нервы. А вот пощупать бы пульс у тех, кто сейчас сидит в башенке, наверняка зашкаливает за 120. Щелчки, шорох помех, магнитосфера Юпитера сегодня неспокойна. Пауза и снова официальный голос. «Дежурный по базе Ананки, назовитесь». Интересно, неужели обладательница контральта заподозрила что-то неладное? «Дежурный по базе, старший техник Хеверстроу». «Повторяю, дежурный по базе, старший техник Хеверстроу». А вот это у него получилось немножко хуже. Чуть-чуть торопливо, чуть-чуть нервно. Ну что ж ты дергаешься, старший техник Хеверстроу? Не умеешь безоглядно идти до конца, сворачивай в начале. «Дежурный, соедините меня с комендантом». Пауза. Ох, какая тихая паника царит сейчас в башенке над моей головой. Какой нервный пот выжимается изо всех пор. Кто-то там наверху переглядывается, нервно облизывается и сотрясается в мгновенном ознобе. Ну, конечно, он там не один в тесной кабине дежурного, на самой верхотуре вертикальной шахты, в 40 метрах над жилыми горизонтами и в 10 метрах выше верхнего служебного штрека. Их минимум двое там. «Дежурный по базе». «Дежурный по базе слушает. Прошу повторить последнее сообщение. Сильные помехи. Прошу повторить последнее сообщение». Попался, голубчик. Время тянет. «Дежурный по базе Ананки, немедленно соедините меня с комендантом базы. Повторяю». Ну, сейчас они что-нибудь придумают. «Комендантом базы». «Магдалена, слышу вас. Обеспечить немедленную связь с комендантом базы не могу вследствие неисправности систем внутренней связи. Последствия аварии будут устранены в течение часа. Посылаю за комендантом Нарошного». «Посылаю Нарошного». «Повторяю». «Ананки, слышу вас. Доложите причину и характер повреждений. Магдалена, не слышу вас. Сильные помехи. Магдалена, не слышу вас. Ананке. Магдалена, не слышу вас. Остаюсь на связи. Повторяю, вас не слышу. Но чего они надеются достичь столь пошлым приемом? Разве что встревожит экипаж корвета, и командир адмиральского судна, разумеется, доложит ее превосходительству о нештатной ситуации на базе, подозрительной ситуации. Я не могу себе представить, как поступит Присцилла О'Нил. Пренебрежет, приказав продолжать сближение и посадку по радиомаяку. Или же наоборот, предпочтет остаться на орбите, а то и от греха подальше уведет Магдалену в тень Ананки, в мертвую зону для наших ракет. Не хочу гадать и не стану. Мой выход. Я не телепортирую много честь, я попросту врываюсь в кабинку, удар дверью отшвыривает одного. О, да здесь их трое. Удар, заячий вскрик, захват, мерзкий хруст шейных позвонков и впрямь очень похожий на Тамерланову жульническую имитацию, но натуральный. Резкое зловоние чего-то непроизвольно порожнившегося кишечника. Еще удар с сомкнутыми пальцами в ямочку под кадыком. Второй труп. Третий, тот, кого я ушиб дверью, сидит в уголочке и, кажется, намерен там остаться. Побелел весь и челюсть отвалил, но продолжает с любовью ощупывать качан головы. Эксмен внимательный к своему здоровью. Ба, старый знакомый. Ну, повезло тебе, парень, что сразу улетел в угол. И ты решил поиграть в эти игры? Сердито бросаю я Федору шпоньки, технику по системам связи. Чужая ведь игра, в такие игры играть уметь надо. Шпонька силится что-то сказать, но только сипит, как испорченный ниппель. Кажется, мне удалось произвести на него впечатление. Нет, так толку от него не добьешься. Шагая через тела, ух, и тесно же здесь, телепортировать сюда даже не получилось бы. Я сгребаю его за шкирку и ставлю на ноги. В левом боку вновь начинает ворочаться раскаленное железо. Потревожил, черт. «Где Мика?» – свирепо рычу я в ухо шпоньки, тут же вспоминая, что безвинный страдалец Мика Йоукахайнен давно отбыл свое наказание и быть в этой башенке никак не мог. «Где дежурный по базе?» На шпоньку жалко смотреть. «Я не убивал его!» Отчаянным слезливым дисконтом верещит он, заранее заслоняясь руками. «Его вообще никто не хотел убивать, хотели только запереть в кубрике. Честное слово, он рыпнулся». «Понятно. Кто его убил? Вот эти?» «Нет», — трясет головой шпонька. «Эти нет, другие. Он в лифтовой шахте. Они все там, возле реактора. Хотят выкурить. Тех». «Кого?» — ору я, и вот-вот, кажется, заору нечленораздельно от боли в боку. Благим матом. «Кого выкурить? Пилотов, старожилов из реакторного зала?» «В общем, да, только... Ну, они там... Они всех... Они кого-то перехватили, некоторых заперли, а некоторых... Того. А двух пилотов я сам видел. Они с нами, то есть... Я хотел сказать, что...» «С нами? С вами?» «С ними», — находится шпонька. «А ты не с ними, что ли?» «Я нет. Я не знаю. Я теперь ничего не знаю». «Зато я знаю». Аспидом шиплю я, терпя более нехорошие темно-лиловые медузы назойливо пляшут у меня в глазах. «Мало тебе тогда Лучкин морду начистил, если ты ничего не понял. Вам, дуракам, нужна Присцилла О'Нил ради торга, а ему, умному, нужна только Магдалена и один пилот, потому что он сам всего-навсего техник. Шваркнет с орбиты по базе, поминай, как звали. Трех ракет вполне достаточно, даже двух, если ударить по этой котловине по шахтам на той стороне. Взлететь он никому не даст. Потом дотянет до Церера, вышвырнет в космос пилота и возопит дурным воем. Ловите корвет ее превосходительства, заодно и единственного верного эксмена, чудом спасшегося во время кровавого бунта, учиненного невыявленными радикалами из подполья. Ну что молчишь? Неправда? А ну говори, неправда или нет?» «Правда, но...» «Что «но»?» «Возможно, другие варианты». «С одним общим итогом. Лучкин переживет вас всех. Сдохнет, в конце концов, это неизбежно, но последним сдохнет. Будет цепляться за жизнь, платя жизнями других. Вашими жизнями. Нет разве?» «Да», — всхлипывает шпонька. «Так какого же ты рожна с ними, а не с нами, ору я? Мозгов лишился, ты сам с ним дрался, с этой мразью и с подонком. Забыл уже, м? Или поверил в сладкую сказку? Ну, отвечай». «Да». «Дурачок, наивный дурак, дитя малое, что тоскливо стало, жить захотелось». Я его больше не могу удерживать, бок мешает. Пылает и, кажется, опять кровит. Шпонька всхлипывает, уткнув лицо в ладони. Хороший, кажется, парень, но аморфный. Я его потом пожалею, дурака. «Ну брось ныть, нашел время». Я задираю рубаху. «Глянь-ка, что у меня там. Эй, тебе, говорю, плакса. Сам взбодришься или взбодрить?» Это действует. Утерев сопли и, по-моему, даже устыдившись немного, Шпонька принимается за дело. Тампоны скомканного пипифакса, крест-накрест приклеенный к телу липкой ленты. Вот это все, что я успел найти во время беготни с одного края базы на другой. Тампон насквозь промок и перестал служить надежной заплатой. Пропускает. Мне хочется изрыгать черные слова, но я только скреплю зубами, пока новоявленный эскулап суетливо отклеивает мою заплату, а отклеив и убоявшись, пытается приладить ее на место. «Тебе к фельдшеру надо», — изрекает он наконец. Глубокая мысль. «Угу», — мрачно соглашаюсь я. «В процедурный кабинет. Вот что. Помоги рубашку снять. Бери ее и режь на бинты, перевяжешь. Заточку возьми вон у этого». «Нет. Шпоньку я с заточкой не боюсь. Он свой. Он только поплыл по течению. Сколько я таких плывущих видел». «А ты греби, парень, и соображай, когда надо грести в команде, когда одному против течения и общих усилий. А если уж гребешь в команде, то команду выбирай сам». А черт знает, что они повязка. Но пока держат, и на том спасибо. Глотнуть бы чего-нибудь, хоть водки, хоть спирта, хоть подпольной сивухи из синтетической каши. Стоп, а Магдалина-то молчит. Как с кораблем связаться? Шпонька указывает на одну из панелей. Ну так и есть. Одно из падающих тел впечаталось прямо в нее. Панель цела, но связи нет. Вон тот сенсор, третий справа. Жму, что есть сил, будто это не сенсор, а тугая кнопка, а сам верчу головой, высматривая в черном ничто инородное тело. Сверху нет, прямо нет, слева нет, вот оно. Искорка над восточными скалами, корвет. Приближается и растет на глазах, значит, все-таки будет садиться. Да, видимо, будет. И как только сядет, опалив площадку, как только от купола приемной шахты потянется и прирастет к шлюзу корвета широченный гофрированный хобот пассажира-пропускника, как только засвистит воздух и распахнется шлюз, в тех, кто вздумает выйти, дружно ударят пружинные самострелы, а то и самодельные огнеметы. Шансы у мятежников неплохие. Внезапность нападения свое дело сделает, экипаж, корвета и пассажиров просто сомнут числом. И тут уж телепортируй, не телепортируй внутри отсеков Магдалены, все одно не поможет. Можно, конечно, попытаться наобум проникнуть из корабля в подземные туннели базы через вязкий мир, но тот, вернее, та, кто не знает базы, найдет дорогу только случайно, скорее всего, без дыхательного аппарата вовсе не успеет. И тогда жуткий список тех, кто не смог выйти из вязкого мира, пополнится еще несколькими именами. «Давай же», — шепчу я. И тут голос пилотессы, в сущности нудный, хотя и немного встревоженный, заставляет меня дернуться. К счастью, магнитные подошвы держат крепко. «Дежурный по базе Ананки, ответьте! Дежурный по базе Ананки, ответьте! Доложите, что у вас там происходит, немедленно доложите, что у вас...» «Временно замещающий дежурного по базе слушает», — рявкаю я в микрофон. «База? Какой замещающий? Назовитесь!» «Пилот Тимофей Гаев, командир звена, прекратите снижение! Повторяю, немедленно прекратить снижение! Переключите связь на главнокомандующую. Крайне важно. Поняли меня? Ее превосходительство отдыхает. Так разбудите ее или дайте мне кого-нибудь. Какого ни на есть заместителя, ору я». Несколько секунд слышны только помехи. Юпитер сегодня явно в ударе. А искорка в небе растет и растет. Затем динамик осведомляется, но уже другим голосом. «Ананки, что у вас там?» Или мне мерещится, или этот голос мне хорошо знаком. «Магдалена, на связи Тимофей Гаев. С кем я говорю?» Не очень-то вежливо, на земле за такое бьют по морде, но рассусоливать некогда. «Заместитель главнокомандующий по вопросам безопасности, генерал-поручик Сиваконь», — следует сдержанный ответ. «В чем дело, Тим?» «Вот как. Она уже в генеральском звании, а впрочем, что в этом удивительного? Время идет, люди растут. Когда милитаристские структуры размножаются ускоренным делением, как плесневый грибок на агар-агаре, острую нехватку командного состава восполняют из того, что есть под рукой. Секунда на размышление, затем я говорю в микрофон. У нас небольшие неприятности. Не садитесь. Повторяю, не садитесь. Зависните метрах в 50-100 над поверхностью котловины. Тут у нас мертвая зона. И сбивайте все, что появится над скалами. Капсулы или ракеты, или сбивайте. Топлива, чтобы повисеть с полчаса, у вас хватит?» «Хватит». Снисходительный ответ на дурацкий вопрос. При здешней силе тяжести корвет может висеть над поверхностью хоть до второго пришествия первоматери Люси. «Вы сможете взять на себя управление лазерными платформами?» «Думаю, да». «Сделайте немедленно. Повторяю, все, что в ближайшие полчаса оторвется от поверхности Ананки, должно быть немедленно сожжено. Между прочим, это в интересах вашей безопасности. Вы меня слышите?» «Слышу хорошо, Тим». «Хорошо слышу. Поняла. Докладывай». «Уже доложил», — бурчу я в микрофон. Конец связи. «Беспорядки?» Иоланта всерьез озабочена. «Помощь нужна?» Ну, просто маленькое недоразумение. Помощи не надо, сами справимся. Повторяю, помощи не надо, ситуация под контролем. Как поняли. Конечно, так я и позволил охране Присциллы ворваться на базу. Конечно, засидевшаяся без дела Командос подавит бунт в считанные минуты. И притом с большим удовольствием, оставив позади себя россыпи стрелянных гильз и горы трупов. Но вот как раз трупов-то нам и не хватало. Обойдемся. И операция Эгида, она все-таки состоится. А где вице-адмирал Венцель, беспокоится Иоланта? Я полагаю, она жива. На всякий случай. В ближайшие полчаса не выполнять ничьих указаний, кроме моих или вице-адмирала. Ни в коем случае не садитесь. Как поняли? Тимофей Гаев. В голосе Иоланты звучит металл. Не звонкая колокольная медь, нет, гулкий чугун. Напоминаю тебе о нашей договоренности. Или ты абсолютно лоялен, или твоя мать... А вот этого ей говорить не следовало. Попробуйте что-нибудь сделать с моей матерью, взрываюсь я. Тогда уж лучше сожгите базу и вся недолга. Спокойно, Тим. Иоланта медлит и, наконец, решается. Ладно, верю. Делай, как знаешь. Но если... Ох уж это мне многозначительное «если». Одного этого «если» хватает, чтобы окончательно осатанеть. Спокойно, Тим. Сосчитай до 10. Дайте мне полчаса и забудьте про «если», рычу я. Только полчаса. Как поняли? Поняла, Тим. Конец связи. Давно бы так. Теперь. Так, что теперь? Так, врубить связь оповещения, все эти усилители и динамики в каждом помещении базы, включая гальюны, склады, дрожжевые плантации. Который тут сенсор? Этот? Ох, давно я по базе не дежурил. Так давно, что подводит мышечная память, приходится читать надписи. Позор. Всему персоналу базы, произношу я в микрофон, стараясь говорить уверенно и веско. Всему персоналу базы, мятежникам в особенности, внимание, говорит Тимофей Гаев, штаб-главнокомандующий осведомлен о случившемся. Любое судно, оторвавшееся от поверхности Ананки, будет уничтожено. Шансов у вас нет. Сложившим оружие в течение 20 минут обещаю прощение от имени командования. Всем, кроме Лучкина. Отсчет времени пошел. Повторяю. Что ни говори, а Анастасия Шмалько была дилетанткой, хоть и действовала шире насмерть уделов бунтовщиков в мировом масштабе. Зачем выпускать из недругов цистерну крови, когда можно удовлетвориться всего-навсего канистрой? Мести ради, чтобы помнили урок, мрази ничтожные. Наглупо все это. Когда впереди неизведанная, но, вероятно, спокойная бесконечность, подобные методы, возможно, и действуют, а когда большинству осталось жить двое суток с половиной, не очень. Ожидание неизбежного финала вообще странное состояние. То дрожит эксмен и ни к чему не пригоден, то наоборот, плевать ему отравленной слюной на себя и других, гори все ясным пламенем. Пропадай, жизнь постылая, так твою первоматерь Люси распротак. Как хождение по струне. Дернешь ее в сторону и привет. После секундного балансирования неизбежно падение туловища то ли направо, то ли налево. Настроение всех и каждого меняется на противоположное рывком. Что твой триггер. Вот я и дергаю за струну. «Они не слышат», — голосом мученика объявляет Шпонька. «Почему?» Жест рукой, и все понятно. Смята боковая панель центрального пульта, лопнувшие платы. Как там еще дым не валит? «Дежурный», — горько поясняет Шпонька. «Он дрался». «Так, похоже, моя вторая идефикс – перекрыть коридоры герметичными задвижками, сымитировав частичную разгерметизацию базы и тем самым разъединить мятежников, тоже провалилась. С одной стороны, может быть и к лучшему, разрежут еще пополам какого-нибудь дурака. Эти ведь задвижки прямо выстреливаются на пиропатронах, но только с одной стороны. Можно бы порадоваться тому, что хотя бы удалось связаться с Магдаленой, но радоваться от чего-то не хочется, а время идет. Время идет, и я не знаю, что теперь делать. Хотя, нет, кажется, знаю. Связи с отсеками тоже нет. С реакторным залом должна быть. Шпонька на лету ухватывает мысль и даже слегка воодушевлен. Ну, быстро же он приоритеты поменял. Все правильно. С остальными будет то же самое. Во всяком случае, с большинством. А оттуда можно в общую связь врубиться? Да? Действуй, командую я, молясь Первоматери и всем запрещенным богам, чтобы они сотворили маленькое чудо в нашем бедламе. Оставили целым нужный мне кабель. Есть, докладывает Шпонька. Ну, прямо образец послушания. Это Тим Гаев. Всем, кто слышит меня, отзовитесь. Молчание. Всем, кто слышит Тим. Голос чудовищно искажен. Болботанье, а не речь. Тьфу, да это же мбога. А я думал, помехи. Дай-ка мне Мику или еще кого-нибудь. Я успокаиваюсь, и ничего странного в этом нет. Там свои. Я слышу их голоса. и теперь я не один. «Тим? Привет, Мика! Как вы там?» «Неплохо», — хмыкает Мика в ответ. «Генераторная пока тоже наша. Мы тут, понимаешь ли, шахты обесточили, так что незабудка, может, и взлетит, а капсулы вряд ли. А у нас прям курорт, жарковато даже. Ты там случайно не мерзнешь? А что?» «Да только то, что мы отключили внешний контур охлаждения, разгоняем понемногу реактор, ну и заодно охлаждаем вот этих, у кого головушки чересчур горячие. Тебя там слышно, как двери ломают, нет?» «Смешок. Еще бы. Двойную бронированную дверь в реакторный зал не сразу возьмет даже плазменный резак». «Взлетим же!» «А вот именно», — с ехицей подтверждает Мика. «Минут через 40-50, я думаю, всем станет жарко, если эти слабоумные вдруг не поумнеют». «Иду к вам!» – кричу я в микрофон. «А зачем ты нам здесь нужен?» «Сделаю от вас заявление, есть новости. Мог бы ты сделать, но нужен мой голос». «А думаешь, поможет?» – сомневается Мика. «Уверен, ждите». Шлепком ладони я отрубаю связь. «А мне что делать?» – мнется Шпонька. «Хороший вопрос. Сам придумай», – отвечаю я. «Лучше всего попытайся сегодня уцелеть. Ты мне еще понадобишься, а я добро помню. Так что понадобишься мне ты, а не кто-то другой. Понял? Ну и катись». И сам же первый выкатываюсь из башенки дежурного, потеряв к Шпоньке всякий интерес. Нет, в верхних горизонтах база особого холода пока не ощущается. Вот ниже, да. Изо рта валит пар, и кое-где стены прямо на глазах покрываются кристалликами инея. Через полчаса он нарастет коркой в палец толщиной и будет свисать с потолка рыхлыми хлопьями. Через сутки исчезнет температурный градиент между помещениями базы и холодной глыбиной Ананки. Каких-нибудь минус 150 по Цельсию, сущая чепуха. Но гораздо раньше рванет главный реактор, обратив в плазму базу с верными и неверными, чистыми и нечистыми, со штабом 4-й эскадры, также, вероятно, и со штурмовой группой, десантированной с Магдалены, да и с самой Магдаленой в придачу. Так рванет, что, пожалуй, Ананки изменит орбиту, а чужим кораблям за барьером не останется работы. Как сказал один самоубийца, зачем предоставлять другим сделать то, что можешь сделать сам? Кольцевой туннель с монорельсом? Нет, далеко, и не факт, что там уже не обесточено. Значит, напрямик. Вы когда-нибудь пробовали бежать при почти нулевой силе тяжести на магнитных подошвах? Даже не пробуйте, лучше сразу уходите в вязкий мир. Бах, бах, бабах! Хлопок при нырке сливается с хлопком при выныривании. Я проношусь ракетой по бесконечным пустым коридорам, и по коридорам не пустым, мимо куда-то спешащих эксменов, знакомых и незнакомых, успевающих сообразить, кто это только что промчался мимо них, но не успевающих ничего сделать. В безлюдных местах можно отдышаться. И снова вперед. Сколько осталось? 20 минут? 15? Когда истекут обещанные полчаса, и Аланта выбросит десант на базу? Я ее знаю. Предупреждающие трехлепестковые знаки при входе в реакторный зал. Здесь очень людно, суета и гвалт. Бум! Кувалды в стальную дверь. Воняет ацетиленом и копотью. Сразу несколько рук вцепляются в меня раньше, чем я успеваю уйти в вязкий мир для последнего нырка. А зря. Рукопашный бой в условиях крайне малой силы тяжести, почти в невесомости, серьезно отличается от боя на ринге у мамы Клавы. Это непростое занятие, слабо мною освоенное, за отсутствием специальных тренировок. Тем не менее, целых 3 полновесных удара успевают достичь цели, прежде чем я взмываю к потолку на манер воздушного шарика, прибольно стукнувшись маковкой обо что-то угловатое, совершенно, на мой взгляд, здесь излишнее. Черти бы побрали эти наспех спроектированные и наспех построенные базы, которые постоянно требуют каких-то доделок и переделок, этот перманентный строительный бардак, запутанные инженерные коммуникации, дурацкие коробки и ящики, прикрученные кривые где попало, эти трубы и вечные шланги под потолком. Шипя от боли, я успеваю вдохнуть лишь малую толику воздуха и ныряю вновь. Присцилла О'Нил оказалась сухонькой пожилой женщиной с седыми волосами, собранными в пучок, с невозмутимым видом, острым взглядом и привычкой говорить мало, но так, чтобы ни убавить, ни прибавить. После 2 минут общения с нею у меня создалось впечатление, что она относится к своим словам как к алмазному резцу, если сравнение с ножницами покажется недостаточным. Сначала, мол, 7 раз отмерь. По сравнению с нею Иоланта Сиваконь выглядела вульгарной балаболкой, причем балаболкой разгневанной. Общий итог бунта стал ясен менее чем через час после того, как старожилы позапирали инсургентов по кубрикам. По первым подсчетам убито 16 эксменов и двое людей. Один человек ранен, а что до раненых эксменов, то число тяжелых случаев достигает 20. Словом, активный персонал базы уменьшился на 40 единиц, в том числе 6 пилотов. Легкораненых же было во много раз больше. Фактически пострадал каждый четвертый. Кто в перестрелке со штабом Марджери, кто в лютой поножовщине со старожилами, по счастью, сумевшими быстро сориентироваться в обстановке. Чёрта лысого, они бы успели сгруппироваться для отпора, не будь мысли Лучкина и его подручных заняты в первую очередь штабом Марджери и единственным телепортирующим эксменом. Они успели, и успел я, объявить на всю базу ультиматум мятежникам, дождаться первых результатов, а долго ждать-то и не пришлось, к тому времени основной угар мятежа успел подразвеяться, и головы слегка посвежели. И, вернувшись в башенку дежурного, связаться с теряющей терпение Иолантой. Сам принял у тех, кто дежурил возле тамбура пассажиропропускника, ножи, самострелы, огнеметы, даже самодельную гранату. И в благодарность едва не был застрелен командос ее превосходительства главнокомандующей, которые изготовились к бою. А кто сказал, что люди умеют ценить добро? Я? Нет, я так не говорил. Один из пилотов-мятежников, Адам Розенкранц, все-таки ухитрился взлететь. Надо же, тихоня, никогда бы и не подумал. И прямо над базой сгорел вместе со своей капсулой в лазерном луче, наведенном с орбитальной платформы. Постройки базы не пострадали. Это я еще успел воспринять и запомнить. А потом на меня накатил какой-то туман, густой и липкий, как лиловая мгла в вязком мире. Он тек клочьями, и когда я попадал в такой клочок, сознание отказывалось воспринимать реальность и наполнять ею память. Вот я лежу носом в пол, с руками на затылке. Всех положили и еще пальнули поверх голов для острастки. А вот я уже один, совсем в другом месте. Куда-то спешу, и мне очень надо то ли кого-то спасти, то ли наоборот. Вот Мика и Джо приводят меня в чувство шлепками по щекам, а меня корчит от хохота. Я как раз прикинул свои шансы выйти из последнего нырка непосредственно в ядерном реакторе. Были шансы, были. Каким образом в моих руках оказался автомат, загадка из загадок. Но оказался и без всякого перерыва. Забыв о вязком мире, я гнался за кем-то по кольцевому туннелю, на бегу пытался поймать в прицел неясный темный силуэт, все время ускользавший за поворот. Все-таки поймал и, припав на колено, дал очередь, сразу оборвавшуюся. В магазине оставалось всего 2 патрона. «Убил?» Тяжело дыша и сглатывая слюну, спросил догнавший меня Марик Заглоба. «Кажется, да, пойдем глянем». Мы обследовали туннель метров на 100, но тело не обнаружили. Кое-где искрили в темноте поврежденные кабели. На полу лапками кверху валялась простреленная насквозь крыса. «Ушел», — констатировал Марик. «Ну когда стрелять-то научишься?» «Завтра», — буркнул я в ответ. «Я пилот, а не перфоратор мишени». «А почему не телепортировал?» «Забыл». Тут из-за моего плеча высунулся и задышал мне в ухо Джо Хартрайт. «Хм, крыска», — удивленно сказал он. «Земная. Это как, а? Это ее током, что ли?» «Это ее пулей», — ответил Заглоба. «Некоторым попасть в крысу легче, чем в мятежника. Пшли отсюда». В промежутках пусто, как корова языком слезала. «Да, кажется, я искал Лучкина. А вот нашел ли? Мне все время что-то мешало». «Ты ранен?» — голос Марджери. «Ерунда, зарастет. Но кое-кому из наших повезло меньше. Вот что. Они мне нужны, Мардж, для дела». Краем глаза я вижу, как, уловив это до нельзя фамильярное «Мардж», замирают все присутствующие старожилы, боясь пропустить хоть слово. А из бокового от норка на всю нашу компанию неожиданно выносят Присциллу О'Нил и Иоланту Сиваконь, окруженных кольцом напряженных командос. Да наплевать. Пусть тех, кого нельзя подлатать за эти дни, эвакуируют сегодня же, а остальными путь займется твой врач. Да, твой. Наши фельдшеры помогут. Надеюсь, она профессиональна. Диплодоков с диплококками не путает? Она не путает даже эмбрионов с вибрионами, натянуто шутит Марджери, косясь на Присциллу. Хорошо, я распоряжусь. Словом, могло быть хуже, и трупов могло быть больше, хотя и я, и Иоланта, и Марджери, и уж тем более Присцилла О'Нил, не проронившая пока ни единого слова, мы все понимаем, закончен-то только первый акт, тошнотворной пьесы о борьбе добра со злом. Идет уже второй, а вскоре начнется и третий, в котором добро по заслугам накажет зло, отчего, видимо, станет еще добрее. Вот третьего-то акта быть не должно. За маленьким исключением. Одной сцены третьего акта не избежать, да я этого и не хочу. Уцелевшая команда с Марджери и охрана Присциллы расставлены по ключевым местам. Они уже скучают и не собираются превентивно палить по всему, что движется. Костяк дежурной смены работает. Главный реактор введен в штатный режим, иней на стенах тает, уже восстановлена энергоподача к ракетным шахтам. В большинстве из них дремлют ракеты для Эгиды. Ну, вон та, четвертая по счету, она пуста. «Отведите меня, госпожа главнокомандующий!» Надрываясь, верещит Лучкин. Откуда он взялся, я совершенно не помню. Выглядит он неважно, но влекомый по коридору упирается изо всех сил. «Нет, я требую, свои шкуры с вас спустят! Я имею ценные сведения для ее превосходительства!» «Нет, это самосуд!» — визжит он. «Вот именно!» Затравленно оглядываясь, он делает еще одну попытку. «Я требую суда старожилов!» «Нет!» Вталкивая Лучкина в овальный люк, я успеваю кинуть взглядом внутренность шахты. Узкий круглый колодец, прорезанный в скале и наспех металлизированный. Стены далеко не ровные, но гладкие, уцепиться не за что. Крохотная площадка для обслуги сейчас убрана. Когда наверху с лязгом откроется герметичная заслонка, рванувшийся на волю воздух выдует наружу любого и в облаке снежинок вышвырнет его за пределы тяготения Ананки. Я поворачиваюсь к моим сопровождающим. Видно, что многие из них не одобряют то, что я сейчас намерен сделать. Одно дело набить под лицу морду, другое вот так, своей волей, без суда и разбирательства. Наплевать. И некогда. Скафандр ему. Они пятятся. Кто-то все-таки идет за скафандром. Я жду. Наконец приносит. Я проверяю зарядку баллонов. Полная. Осталось только надеть. С этим делом справится любой. Даже тот, кто никогда не видел в жизни скафандра. Лови. Нет. Илья Лучкин не из тех, кто готов умереть быстро. Он будет выгадывать каждую секунду. Он верит, что еще как-нибудь исхитрится. Извернется и изловчится. Неумело и торопливо он начинает влезать в скафандр. Могу спорить, он сейчас уложится в штатную норму. С гулом я захлопываю люк и открываю на стене небольшую коробочку. Конечно, запустить ракету отсюда нельзя, но открыть заслонку шахты можно. Через 3 минуты я набираю простенькую комбинацию цифр. Почти ничего не слышно. Слабый гул наверху, и все. Здесь хорошая звукоизоляция. Лети, гаденыш, я не прощаю тебя. Умри так. Но и не посажу никого в радиорубке слушать. Это было бы слишком по-человечески. Сидим в Бабельсберге в кают-компании. В свои апартаменты Марджери гостей не пригласила и правильно сделала, как бы не выполнена роком из шкафа пластиковый самец. Обстановка напряженная, но внешне демократичная. Я сижу за одним столом с 3 высшими чинами космофлота, потягиваю настоящий кофе из саморазогревающегося, клизмоподобного сосуда с гнутой трубочкой и даже не докладываю, а излагаю свою версию происшествия. Да-да, именно происшествие, пусть чрезвычайного, так и быть, я намеренно избегаю слова «бунт» или, упаси первоматерь, «мятеж», предпочитая недозволенные действия и беспорядки, спровоцированные узкой группой подстрекателей и поддержанные частью персонала. Присцилла О'Нил молчит, Иоланта Севаконь кипит, но пока терпит. Марджери, вот Марджери смотрит на меня с благодарностью. К счастью, резерв пилотов еще не исчерпан, подвожу я итоги. К началу Эгиды мы будем иметь 71 капсулу и, разумеется, лазерные платформы. Что касается разрушений на базе, то, в общем-то, они минимальные. И уже сегодня-завтра можно ждать полного восстановления. Сколько их было? Перебивает меня Иоланта. Прошу прощения. Я спрашиваю, сколько было бунтовщиков? По списочному составу на базе должно находиться 492 эксмена. 16 убито, 9 больных числится в изоляторе, 2 в карцере, эти не могли быть причастны. Итого 465 эксменов. Я хочу знать, сколько участвовало в бунте. Понятия не имею, пожимаю плечами я. А знаешь почему? От моего амикошонства Иоланту передергивает. Что, отвыкла уже, дорогая? Привыкаю вновь. И не вздумай поставить меня по стойке смирно или огреть хлыстом. Не то я проболтаюсь невзначай, как однажды водил тебя генерал-поручика на поводке в Нужник. Любопытно узнать, цедит она. Да потому что мне это неинтересно, заявляю я. А еще потому, что я намерен выполнить наш договор, для чего мне понадобится не только эскадра, но и база с работоспособным персоналом. Если с вами на Магдалене прибыла хотя бы сотня классных специалистов, ну тогда, конечно, иное дело. Ах, нет, но я почему-то так и думал. Следовательно, есть только два логичных пути. Или забыть то, что здесь произошло, и списать издержки в издержки. Или начать следствие и учредить трибунал для наказания причастных к беспорядкам. Ну, тогда уже напрочь забыть об эгиде. Выбор есть. Что до меня, то я, естественно, за первый вариант. А тебя никто не спрашивает, отрезает Иоланта. Вернее, мы с тебя еще спросим, как и со всех тех, кто допустил бунт. Марджери съеживается, стараясь казаться меньше, чем она есть. Дойдет очередь и до нее, и непременно всплывет ее противоестественная связь с эксменом, что посерьезнее провороненного бунта, так что светит ей, пожалуй, какой-нибудь поселок Торос на берегу моря сестер Лаптевых. А итог для всех будет один. Как раз я единственный эксмен, заинтересованный, кровно заинтересованный в успехе эгиды. Кротко замечаю я, и мне отчего-то становится весело, что сожрали меня акулы, схавали, сгрызли, да зубы обломаете. Сейчас вы начнете у меня плясать под мою дудку. Однако я впервые слышу, что в мои обязанности входят еще и полицейские функции. Нельзя ли еще кофе? Иоланта начинает багроветь. Вот этого она делать не умеет, комплекция еще не та. Вот лет через 20 ее разнесет, тогда пожалуйста. А пока изменение колера кожного покрова напоминает всего-навсего нездоровый румянец. Марджери сама подает мне клизмоподобный сосуд, я благодарю просто кивком, зная наших. Я правильно поняла, что лояльные эксмены заперли бунтовщиков по кубрикам. Наконец справляется с собой Иоланта. Совершенно правильно, ответствую я, потягивая горячий кофе. Именно лояльные, именно бунтовщиков и именно по кубрикам. Зачинщиков ждет суд, старожилов. «Всех участников бунта ждет трибунал», — чеканит Иоланта. «Ах, трудно с этими настоящими людьми. Простых вещей не понимают. Но, с другой стороны, всегда ли человек понимает, а главное, желает понять чувства, например, собаки, а ежика, ну уж не говоря о муравьях, которые шастают у нас под ногами. До операции эгиды или после? Невинно интересуюсь я, очень стараясь не омрачить свой безоблачный тон какой-нибудь ехидцей. Он прав, негромко произносит Присцилла О'Нил. 7 раз отмерено, а резак пущен в дело. Сейчас мы ничего не сможем сделать, дорогая. Боюсь, что не сможем и впредь. Нам придется закрыть глаза на эти беспорядки. Но хотя бы зачинщиков. Иоланта не в силах сразу смириться. Ну какой смысл, дорогая? Казнить их здесь, осложнить подготовку к эгиде. У нас ведь и так осталось очень мало времени. Забрать с собой, ну, боюсь, тогда очень многие начнут рваться в зачинщики. Я уверен, что командование базы само примет необходимые меры. Не будем забывать, что персонал базы самостоятельно справился с беспорядками. Верно, Мардж? Марджери благодарно кивает. Ну вот. Я даже думаю, что нам нет нужды оставаться здесь до завтра, как мы планировали. Видимо, есть смысл отбыть уже сегодня. Ты согласна, дорогая? Но ты согласна, дорогая? Не я командую космофлотом, умывает руки Иоланта. Вот именно, веско произносит Присцилла. Но я бы оставила здесь офицера для наблюдения и контроля над ситуацией. Хочешь остаться здесь, дорогая? Немая сцена. Я просто наслаждаюсь. Красные пятна на лице заместителя главнокомандующей по вопросам безопасности приобретают лиловый оттенок. «У меня есть и другие обязанности», — сухо отвечает она. Готово. Главный калибр Иоланты разряжен и зачехлен, но она наводит на меня малый. А ты уверен в успехе эгиды? Я обещаю только то, что операция начнется, — отбреваю я. Как она будет проходить и чем она закончится, я не знаю, но мы сделаем все, что можем. Кстати, мы сможем больше, если Магдалена заберет всех наших раненых. Моральный фактор. Еще хорошо бы до боя успеть эвакуировать всех, кто для боя не нужен. Нечем? Жаль. Эксмены, конечно, не люди, но и не безмозглый инструмент. Если они знают, что командование о них помнит и не расходуют без дела, они выполняют приказы. А если нет, устраивают бунты. «Мы возьмем раненых», — решает Присцилла. «Предупреждаю. При приближении барьера мы оставим здесь оборудование, в том числе ценное, и будем вывозить эксменов. Нужна санкция. В противном случае я не поручусь за отсутствие новых беспорядков». Если бы все настоящие люди хоть немножко походили на Присциллу О'Нил, на этом свете было бы не так тошно жить. Она колеблется недолго. Я разрешаю. Я могу идти? Идите. Отставив недопитую клизму с кофе, я поднимаюсь из-за стола. Еще одно. Моя мать. Иоланта с видимым отвращением достает из нагрудного кармана кителя сложенную вдвое фотографию и швыряет мне через стол. Мама. Вот она. Немолодая, почти незнакомая женщина, присевшая на узорчатую скамеечку подле крыльца, явно позирующая и оттого улыбающаяся несколько напряженно. Мама. Узнаешь дом? И верно. Что-то знакомое. Ну да, тот самый коттедж, где я маялся с примотанной к креслу Иолантой перед тем, как сдался. Видимо, собственность департамента. Я узнаю. Она там живет и ни в чем не нуждается. А теперь поди вон. Я выхожу, ни на кого не глядя. В коридоре Бабельсберга вовсю идет уборка, команда согнали сюда с десяток эксменов замывать на полу и стенах кровь и копоть, вылавливать пух и бумажную лапшу. Ни одного сторожила, естественно, не наблюдается. А вот Федор Шпонько здесь, выковырнули его из убежища. Чепуха, парень. Главное, ты выжил, хоть ты и щепка, плывущая по течению. Но ты мне немного помог, я тебе обязан. Если сумею, то расплачусь. В столовой, то есть в обычном месте сбора сторожилов, я нахожу лишь несколько пилотов во главе с Джо Хартрейтом. Разговоры сразу замолкают, все глаза устремляются на меня с единственным немым вопросом. Что? Отбились, объявляю я, и кто-то из забывших дышать шумно втягивает в легкий воздух. Спасибо Эгиде. Присцилла решила не карать. И еще, Магдалена заберет раненых. Секундная тишина. Ребятам кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Они ведь тут намаялись в ожидании самого худшего. Точно? Нет, приближенно! Зло рявкаю я, хотя только что хотел их успокоить. Нервы на исходе. У Джо разбиты губы, но он ухмыляется во всю пасть. Или мне мерещится, или вчера у него было больше зубов. Живем, смертнички! Ха! Нет, точно? Точно, точно! Откупились, значит, Лучкиным. Не парни. А я давно знал, что Присцилла нормальная баба с понятием. Качать, Тима! Меня хватают, потревожив пылающий бок, подбрасывают, и я прибольно рикошетирую от потолка. Хватит, убийца, да ему в лазарет надо. Пустите его, я вам говорю. Тим, пойдем. Давно пора. Кто-то трогает меня за плечо. О, и этот здесь. На щеке у Мустафы Безухова длинный порез, на лбу пластырь, заплывший левый глаз цвета спелого баклажана. Красавец. Тебе чего? Ты везучий. Я собираюсь возразить, но бывший дойер и ковбой мне не дает. Даже с твоей способностью телепортировать все равно везучий. Вот. Он от чего-то конфузится. Хм. Ну, допустим. Дальше что? Я пойду в твое звено, говорит он, если ты еще не передумал. А не пожалеешь? До боя нет, а в бою уже не успею. В тон мне отвечает он, и мы пожимаем друг другу руки, уже не соревнуясь, кто кого пережмет.